Я знаю, ты одна среди берез. Разлука тяжела нам, как недуг. Я помню белый цвет твоих волос и запах твоих нежных алых губ. Я вижу образ твоего лица, как будто подают друг другу руки, чтобы любовь была нам дорога. Пусть океаном будет час разлуки. Я хочу рядом быть и любить тебя больше. Я хочу рядом плыть, только как можно дольше. Я пытался укрыться, думал, мне будет легче. Я пытался забыться, но разлука не лечит. Я хотела бежать. Летний день укутал твою грусть. Тебе напоминая о любви. Дождись меня, и я к тебе вернусь. Осенним утром дверь мне отопри. Я думаю, я кричу тебе, дождись. Я разгоню печаль твою и грусть. Я слышу, ты скорей ко мне вернись. Тебя я обязательно дождусь. Ты слышишь, я кричу тебе, дождись.